начал нервно ходить по комнате и выпалил, что он непременно приобретет портрет товарища Сталина. Правда, обещание осталось невыполненным, так как вскоре мода на сталинские портреты прошла. Сборник «Письма к другу» Дмитрий Шостакович и Исааку Гликману, Санкт-Петербург, 1993 год, страница 98. Глава 27. Галина. «Вы мне ответьте на такой вопрос», — говорит наш отец студентке. «Что такое ревизионизм?» Это было в тот день, когда Шостаковичу довелось побывать в шкуре преподавателя большевистской идеологии, вернее, экзаменовать студентов, которые сдавали этот предмет. В консерватории существовал порядок. Никто не смел право принимать экзамены самостоятельно. К каждому непременно присоединялся коллега, как правило, сотрудник другой кафедры. Шел экзамен по марксистской философии. Принимал его специалист по данному предмету, а ассистентом был назначен Шостакович. На экзамене он помалкивал, вопросов не задавал. Но вот марксист по какой-то надобности покинул аудиторию, и отец остался в одиночестве. И тут перед ним уселась девушка. Она очень волновалась и теребила листки с ответом на вопросы, которые значились в ее экзаменационном билете. «Хорошо», — сказал Шостакович, — «оставим ваш билет в стороне». И тут он задал ей свой вопрос о ревизионизме. Барышня чуть задумалась и произнесла: «Ревизионизм — это высшая стадия развития марксизма-ленинизма». Услышав такой ответ, отец сжалился над студенткой. Он поставил ей отнюдь незаслуженную пятерку, и она, окрыленная своим нежданным успехом, удалилась. После ее ухода в аудиторию вернулся главный экзаменатор, и Шостакович ему сообщил: «У меня тут отвечала Иванова, я ей поставил отличную оценку». «Ивановой?» — переспросил марксист. «Она вам отвечала на отлично?» «Да», — говорит отец, — «она все ответила». «Странно», — сказал тот, — «Иванова у меня весь год занималась безобразно». Для людей, которым не довелось изучать большевистскую идеологию, требуется пояснение. Ответ этой студентки поверг бы в шок любого специалиста. Ревизионизм у марксистов примерно то же самое, что ересь у христиан. «Максим, мне запомнился другой подобный случай. На таком же экзамене, тоже по марксизму, главный преподаватель сказал Шостаковичу: „Почему вы все время молчите? Задавайте студентам какие-нибудь вопросы“. А в аудитории, где происходил экзамен, на стене висел плакат, на котором были начертаны такие слова: „Искусство принадлежит народу“, В.И. Ленин. И прикреплен был этот плакат прямо над головами сидящих за столом экзаменаторов. Так вот, Шостакович решил нарушить свое молчание и заодно помочь очередному студенту. Он задал такой вопрос: «Кому принадлежит искусство? Какое мнение на сей счет высказывал Ленин?» Студент попался бестолковый и ответить не мог. Отец пытался его выручить и движением головы указывал на висящий сзади плакат, но все усилия Шостаковича оказались тщетными. Экзаменуемый так и не понял, что это подсказка. Глава 28. Галина. В телефонной трубке взволнованный голос отца: «Никуда не ходи, сейчас за тобой придет машина». Это было 6 или 7 марта 1953 года. Утром сообщили, что умер Сталин, и траурная Москва прощалась с великим вождем. Мои родители прекрасно понимали, что в такие дни опасно выходить на улицу, а я дома не усидела. Пешком дошла до Красных Ворот, вне Садового кольца никакого оцепления не было, зашла к родственникам мамы, Варзарам, и оттуда позвонила отцу.